хромал к ближайшей гидре. Каждый шаг приносил новые муки, но Форикс не имел права остановиться. Тем временем за турель СЗУ, сбросив труп товарища, встал другой боец. Легионер первым же выстрелом свалил его на землю. На этом магазин опустел, затвор скользнул назад и замер. Некогда перезаряжать. «Из воли рождается вера, из веры рождается честь!» Очередная волна ракет, выпущенных преторами, через считанные секунды врезались в люк с Ферром. Закувыркались и рухнули на взлетное поле фрагменты трюмных переборок. Из брешей в корпусе начали выпадать люди, беспомощно размахивая руками. Кидамар слышал их полные ужаса крики даже сквозь рев стрельбы и низкое, отдающееся в костях, гудение измученных репульсоров транспортника. Подобравшись к гидре спереди, Форикс согнул здоровую руку, высоко подпрыгнул и приземлился на крыше боевой машины. Изувеченное колено пронзила неописуемая боль, застлавшая глаза мутной пеленой. Из люка высунулся солдат с потрескивающим волокитным аркебузом. Взмахнув болтером, легионер расколол врагу шлем и проломил череп. «Из чести рождается железо!» Пушки СЗУ были направлены на люк с Ферром, а турель повернута вбок. Зенитчики на платформе, обернувшись, пораженно смотрели на залитого кровью великана, хромающего к ним. Долго удивляться им не пришлось. Орудуя болтером, как дубиной, Кидамар прикончил обоих. Затем он пинками скинул трупы с площадки управления и как можно аккуратнее прислонил Аримана к заднему поручню. По бронещиту, из которого выступали широкие стволы поднятых автопушек, застучали выстрелы. Стоило Фориксу нырнуть в укрытие, как раскаленный сгусток плазмы врезался в заслон и расплавил его верхнюю четверть. Космодесантнику было знакомо устройство гидры. Железных воинов обучали управлять любой имперской артиллерией. Чтобы втиснуться в жесткие плечевые фиксаторы, ему пришлось присесть. Блок управления не рассчитывали на легионеров в доспехах. Вдавив педаль, Кидамар развернул четырехствольную установку, в шипящий бронещит которой вонзались лаз-разряды и плазменные шары, крупнокалиберные пули и ракеты, запущенные с установок на сошках. Раскаленные до красна осколки рикошетили вокруг Форикса, вонзались ему в плечи и шею. Пренебрегая ими, космодесантник навел орудие на ближайшего претора. «Вот моя нерушимая летания, и да будет так вечно!» — подытожил Кидамар, нажимая гашетки. Гидра взбрыкнула, подобно дикому быкогроксу. Оглушительный рокот выстрелов, казалось, разорвал саму ткань мироздания. Из всех четырех стволов вырвался шквал бризантных снарядов, которые пробили бортовую броню претора. Внутри него, одна за другой, с грохотом сдетонировали ракеты, и цель скрылась в ослепительном пламенном вихре. Радость от успеха была недолгой. Форикс понял, что опоздал, что апокалиптическое видение Аримана уже сбывается. Люк с Ферром падал. Он приближался к поверхности планеты с бесконечным изяществом. Однако Кидамар знал, что падение объекта такой колоссальной массы приведет к неописуемой катастрофе. Отвернувшись от медленно снижающегося звездолета, воин увидел, что на захваченную им гидру наступают не меньше сотни драконов в красных доспехах. Многие из них держали оружие, способное без труда уничтожить новое приобретение Форикса. Впрочем, это уже не имело значения. Снова развернув установку, легионер опустил счетверенные автопушки до упора. «Железо внутри, железо снаружи!» — сказал он. Глава 7. Даже в смерти вопросы теософии — падение Бога. Возвращение в плоть всегда было нелегким. Подобно рабу, которого выпустил из оков и затем вновь лишил свободы верный друг, дух, когда вокруг смыкались прежние стены темницы из плоти и костей, ощущал себя преданным. Он мстил изнурительной болью, тягостной ломотой и усталостью, что проходило тем медленнее, чем дальше и вольнее улетала душа. Ариман очнулся в едком химическом смоге. Сморгнув после образы взрывающихся реактивных истребителей, Азык провел рукой по лицу. На ладони осталась кровь. Когда я успел снять шлем? Тот лежал рядом, опаленный и расколотый выстрелами. Где я? На легионера обрушился поток сенсорной информации. Он осязал металлический поручень, чувствовал резкий запах крови и вонь продуктов горения, смрад фуцелина и аромат полировочной пасты. Слышал крики тысяч людей и низкий, вибрирующий рокот, что казался предвестником землетрясения, способного разрушить весь мир. Оказалось, что Ариман прислонен спиной к ограждению мобильной арт-установки, судя по всему, гидры. Ее стволы источали жар и дымились, из смятого казенника валили ядовитые клубы огнеопасных газов. Рядом с Азыком полулежал Форикс, узнаваемый только по строению ауры. Железный воин почти лишился брони, керамические пластины прикипели к телу или растеклись по нему, как лужицы воска. Кожа легионера почернела от ожогов перегретым паром и следов попаданий из плазмомета или мелты. Дышал он с трудом, напрягая отказывающие легкие. Кидамар поднял голову. Один его глаз, молочно-белый, терялся среди рубцов, другой бессмысленно смотрел на Псайкера. Наконец, во взгляде Форикса проступило узнавание. «Ариман!» прохрипел он. «Извини, я клялся, что уберегу тебя от любого вреда, но...» Заставив себя подняться на ноги, Азык огляделся по сторонам. Гидру, будто какой-то стальной остров, окружало море трупов, не меньше 200 тел в красном обмундировании полков Моргенштерна. Кидамар перебил их всех, защищая свой одинокий бастион и самого Аримана. Он опустился на колени и приложил ладонь к изуродованной груди Форикса. Тот содрогнулся. Каждый нерв железного воина пылал. Зачерпнув энергию из глубин своей души, Азык искусством паванидов притупил боль соратника. Он не мог спасти товарища, но пытался хотя бы облегчить его предсмертные муки. Кидамар мотнул головой и обхватил латную перчатку Аримана спекшимися пальцами. «Не надо!» – потребовал он. «Легионеры четвертого не бегут от боли!» «Даже в смертный час?» «Особенно тогда!» Выгнув шею, Форикс посмотрел в небо. «К тому же ты зря потратишь свои силы!» Как только Азык поднял голову, плывущие над ним облака пороховых газов разошлись под напором стремительных гравиволн, обнажив израненное брюхо люксфером. Приближаясь к земле, супертранспорт, подобно туче, сыпал дождем из рваных кусков металла. Ариман ощутил мерзкое чувство беспомощности. «Так вот, что я видел», — произнес он. «Вот как все закончится!» «В огне и крови», — добавил Кидамар. «Как и положено воинам вроде нас!» Колене оставалось существовать несколько минут. Стоя на парапете высочайшего бастиона Шарей-Мавет, Пертураба и офицеры его штаба беспомощно наблюдали за падением Люксферем. Примарх так крепко сжимал ограду, что камень крошился под пальцами. До этого имперцы с ужасом смотрели, как зенитные снаряды решетят низ фюзеляжа судна и в бессильной ярости следили за целой эскадрильей громов, сбивавших гравибуксиры. Потом эти же самолеты уничтожили друг друга в необъяснимом приступе самоистребления. Воины предполагали, что среди изменников возник раскол, но Пертураба, один из всех, видел тончайший ореол бестелесной фигуры, мелькавший между машин перед каждым взрывом. Он нашел единственное объяснение. «Это дело рук тысячи сынов», — прошептал олимпиец. «Мой господин, нападение устроил пятнадцатый?» — поразился барабан Фальк. «Нет же, они пытаются остановить его!» «То, что сейчас произойдет, не остановить никому!» Понимая, что Фальк совершенно прав, Пертураба не стал отвечать. Тысячи объятых паникой беженцев удирали по улицам Калены. Другие замерли от страха и как зачарованные смотрели на свою погибель, падающую с небес. Но ни первым, ни вторым не суждено было спастись от взрыва при падении звездолета. Ветра, дующие с океана, доносили в крепость испуганные вопли. Люксферам дрожал, подобно раненому зверю. Капитан корабля безуспешно пытался сохранить высоту. От израненных бортов судна отваливались блестящие обломки. «Давай, давай!» Требовал Харкор, неотрывно глядя на космолет и стуча кулаком по парапету. «Борись, чтоб тебя! Держи его в воздухе!» Барабан Фальк покачал головой. «Невыполнимая задача, Харкор. Корабль рухнет, и все в столице умрут. Сыны Шайтана обстоятельно подошли к предательству. Вероломные трусы! Их измена обернется десятками тысяч жертв!» При этих словах кузнеца войны Пертураба захлестнула волна жаркого гнева, первобытной ярости и жажды воздать сполна авторам этого жуткого преступления. «Это последний из их грехов», — заговорил примарх. «Они нарушили обет верности императору. Такая заветная клятва дается лишь однажды, и преступившим ее не может быть прощения. Наказанием для них станет самая мучительная смерть!» Пертураба отвел взгляд от обреченного космолета. Его неумолимо притягивали истерзанные небеса. В верхних слоях атмосферы бушевали многоцветные магнобури, что разили поверхность планеты копьями молний и озаряли электрическим блеском линию горизонта. Но даже сквозь кошмарные шквалы примарх, и только он, видел среди звезд далекий вихрь неестественных энергий, подобный водовороту в неподвижном океане. С тех пор, как Пертураба впервые узрел аномалию, взбираясь по мокрым от дождя утесам Лохаса, она неизменно смотрела на него глазом терпеливого охотника. «Мне кажется, или над Моргенштерном она сияет ярче», — подумал он. Оторвав взор от небосвода, примарх быстро рассчитал в уме мощность и радиус ударной волны от падения люксфером. Столица, вне всяких сомнений, будет полностью уничтожена. Шарей Мавет серьезно пострадает, но выстоит. Пертураба подумал было, не открыть ли двери для оказавшихся рядом гражданских, но тут же отверг эту идею. Откуда ему знать, что внутрь не проберутся сообщники изменников, сбивших люксфером? Скрипя сердце, он принял единственное логичное в данной ситуации решение. «Отозвать каждого воина в Шарей-Мавет и задраить люки», — велел Пертураба. «Приказываю запечатать все входы, заблокировать все ворота и опустить все взрывозащитные заслонки. И включить генераторы пустотных щитов. Думаю, они нам понадобятся». Примарх отвернулся от сцены близящейся катастрофы. Эвакуация провалилась, но Пертураба уже искал способы избежать полного поражения. Если Магас Танкорикс не ошибся в прогнозах, Они успеют построить временные посадочные площадки на равнинах вокруг Жарукина. Места хватит, чтобы принять трансатмосферные десантные суда с кораблей на орбите. Конечно, спасти удастся лишь малую талику от предполагаемого количества, но... «Трон!» — воскликнул Барбан Фальк, указывая куда-то над парапетом. «Вон там, с юга! О чем они думают?» Оторвавшись от подсчетов, примарх взглянул в ту сторону, куда показывал Фальк. Он увидел пораженную молнией грозовую птицу, мчавшуюся над побережьем. Двигатели машины пылали, но она неслась к самому центру взлетного поля, словно желая упокоиться рядом с громадой Люксфером. На корпусе челнока пылало разлившееся топливо. Проходя через напряженные до предела магнитные поля вокруг супертранспорта, он содрогнулся. Пертураба мгновенно понял, кто на борту. «Да что творит пилот?» – изумился Харкор. «Он помешанный?» «Возможно», – заметил примарх. «Это Магнус». Как ни удивительно, Ариман почти без страха смотрел на снижающегося исполина, хотя, казалось, сами небеса готовы раздавить воина и всех жителей Калыны. Направив разум в третье исчисление, Азак обрел успокоение в обретенной ясности мыслей. «Если так выглядит смерть, не настолько она и ужасна», — подумал он. Посмотрев на обгоревшего до костей Форикса, он изменил мнение. Железный воин истекал кровью из множества ран, с которыми не справлялся даже его постчеловеческий организм. Вопреки желанию Кидамара, Псайкер вновь использовал на нем свой дар. Азак аккуратно закрыл ворота боли в позвоночнике товарища, и с обожженных губ легионера сорвался стон облегчения. «Значит, ты видел это?» — спросил Форикс. «Да», — кивнул Ариман. «И как часто сбываются подобные видения?» «В большинстве случаев». «Не всегда?» «Порой, зная будущее, ты способен изменить его». «Отсюда следует», — заметил Кидамар, — «что тебе открывается не определенное, а возможное будущее, так?» «Я недооценивал тебя, Форикс», — улыбнулся Азык. «Как и многие другие. Так я прав?» «Друг мой, у меня нет однозначного ответа. Мы собирали в братствах конклавы, посвященные этим вопросам, но пока не нашли объяснения, которое устроило бы всех». «Могу дать его», — заявил Железный воин. «Ты разгадал тайну, что привела в замешательство величайших мыслителей Тысячи Сынов?» «Опять это ваше высокомерие!» «Прости!» Кидамар покачал головой. «Нам осталось жить считанные минуты, не трать их на извинения!» «Тогда говори скорее, чтобы я не погиб в неведении!» «Хорошо. Итак, пережив видение, ты или стараешься предотвратить грядущее, или ждешь его наступления. Если то, что ты узрел, всего лишь потенциальное будущее, то сам акт предвидения изменяет судьбу одним из двух способов. Если ты узнал, скажем, о моей смерти и попытался предотвратить ее, но она все равно произошла, то все события в мире предопределены, и ничего с этим не поделать. Если же тебе сопутствовала удача, и я выжил, то, выходит, ты не видел грядущее. Или видел, но воздействовал на него ради моего спасения. Тогда главный вопрос в том, изменяешь ли ты будущее, прозрев его, или возможные варианты будущего изменяют тебя». Ариман кивнул. Ему приятно было слушать рассуждения Форикса, даже столь элементарные. Неужели Кидамар не догадывался, что светлейшие умы Тысячи Сынов уже сотню раз дискутировали об этом мысленном эксперименте? «Странный момент ты выбрал для обсуждения вопросов теософии, друг мой», — заметил Азык. «В четвертом мне редко выпадала такая возможность», — отозвался Форикс. «Дадекатеон интересует объективная реальность, а не отвлеченные идеи». «Дадекатеон?» «Одна из масонских лож нашего легиона», — — пояснил Кидамар. «Место, где строители и стратеги встречаются, чтобы обсудить, какие новейшие теории о фортификациях, их возведении и разрушении, если угодно, заслуживают особого внимания». Легионер поднял взгляд, и Ариман увидел по выражению его уцелевшего глаза, что Железный Воин примирился с гибелью. Возможно, в мифах Старой Земли об окривевших мудрецах имелось рациональное зерно. «Жаль, я не успел как следует узнать тебя, Фурикс», — произнес Азык. «Послушать о твоем легионе и его обычаях. Полагаю, мы многому могли бы научить друг друга». «Да, будь у нас больше времени, но оно — единственный невосполнимый ресурс». «В Великом океане возможно все», — протянул ему руку Ариман. Кидамар обхватил ее у запястья воинским рукопожатием, и в этот миг через Азыка хлынул ревущий поток энергии. Скоробей на его нагруднике ослепительно вспыхнул. Псайкер ощутил связь с каждым легионером тысячи сынов. Сквозь алую пелену, заславшую глаза, он увидел, как Форикс неустанно шагает по залитому кровью полю битвы, растирая сабатонами в прах миллионы скелетов. Кидамара окутывали пыль и ржа бесконечной войны, ведущейся во мраке далекого будущего. Этот Форикс, охваченный штормами железа и огня, наступающий через кровь и смерть в окружении воздетых к небу горящих знамен, был чудовищем. «Ты выживешь!» — выдохнул Ариман. Его руки и ноги налились прежде невообразимой силой. «Ты не умрешь на Моргенштерне!» Снова узрев образ иного Форикса, темного бога под черным солнцем, Азык опустил взгляд на раненого железного воина. «Но должен!» Ариман занес кулак, собираясь убить Кидамара на месте, но замер и вскрикнул от мучительной боли в конечностях. Его переполняла опасная, смертоносная мощь. Любой полет в Великом океане обольщал возможностью овладеть подобной силой, но новичкам запрещали касаться ее. Она вздернула Псайкера на ноги, словно марионетку в хватке жестокого кукловода. Глаза легионера полыхнули огнем, и каждый его дар проявился в самой действенной форме. Энергия рапторов исказила корпус гидры, как размягченный воск. Взору атенейцев открылись все незатейливые секреты незамысловатого разума Форикса. Тут же Кидамар взвыл от боли. Искусство паванидов вдохнуло новую жизнь в его тело, сращивая раздробленные кости, сплетая вместе обрывки внутренних органов, скрывая опаленное мясо под слоем новой кожи. Предвидение корвидов показало Ариману расколотый Моргенштерн, разбитое ядро мира, лишенного атмосферы, и пустоту, что отзывалось протестующими криками его обитателей. Азык резко повернул голову, ощутив приближение чего-то невероятного, сияющего ярче тысячи звезд, психического огня, способного выжечь целую планету и сотворить чудеса из ее пепла. Он явился, подобно Фениксу из мифов, десантный корабль, пылающий от носа до кормы. На передней части штурмовой аппарели грозовой птицы возвышался мессия из алого пламени, одноглазый гигант непредставимой силы и бесконечного величия. «Отец!» Невероятно длинная туша умирающего стального левиафана закрыла небо до самого горизонта. Колосс опускался, будто молот богов, готовый беспощадно сокрушить землю. Чадящий металл и вопящие тела сыпались из его пробитых трюмов. Люди прыгали навстречу смерти, не желая сгорать заживо в неистовых пожарах внутри брюха звездолета. Магнус был переполнен энергией, Сейсмическая мощь, вытянутая из недр мира, по-прежнему ярилась у него в груди. Он уже не думал о ритуалах рассеивания, о постепенной пси-декомпрессии. Примарх нашел этой силе идеальное применение. Рядом с ним, на штурмовой аппарели горящего корабля, стоял Фозист Кар, аура которого пылала радостным возбуждением и страхом. «План сработает? Или мое высокомерие обрекло нас на гибель?» — думал в тот момент Магнус. «А у вас точно получится, мой господин?» — спросил Ткар в тон мыслям отца. «Честно говоря, не знаю», — ответил Магнус, последовательно двигаясь через все исчисления, чтобы подготовиться к невозможному делу. «Но я не могу бросить на верную смерть десятки тысяч людей в Калене и на борту Люксферем». Фозис кивнул, соглашаясь с решением. «Если так, чем я могу помочь?» «Ты уже помогаешь». Скоробей на груди Ткара, выточенный из куска хрустальной стены отражающих пещер под тиской, соединял его с генетическим прародителем. Благодаря таким пси-резонансным украшениям примарх коснулся души каждого из сыновей. Магнус почувствовал то же, что и они, взвалил на себя груз их эмоций. Принял их пылкое возмущение потерями на Моргенштерне, разделил с ними неутолимую жажду новых знаний. Но в первую очередь примарх вобрал их глубокое желание раскрыть свою истинную суть. Дар воинов был для них естественным, как дыхание, и прятать его от братских легионов значило держать под замком частицу души. Один из сыновей, как ощутил циклоп, почти неосознанно боялся, что примарх ведет их во тьму, из которой не вернется никто. Разумеется, Магнус знал, кто испытывает этот страх. Еще при первой встрече с ним на Проспера, когда легионер пробовал скрыть свои муки, циклоп понял, что в будущем их пути разойдутся. Настолько близкая связь между Магнусом и его сыновьями исключала возможность сохранить тайны, утаить желание или скрыть правду. Эта власть опьяняла примарха. Да и кто отказался бы от дара всеведения? Сила и любовь сыновей втекали в него по тысяче каналов, наполняя энергией Великого океана. Магнус принимал и изменял ее, обретая мощь, какой прежде не владел никто. Рисковал ли император зачерпывать столько силы? Не исключено, но он редко говорил о пределах своих возможностей. Неужели Магнус первым из братьев превзошел отца? Циклоп попытался списать эту мысль на приступ высокомерия, но она засела в его сердце подобно шипу. Да и кто бы попрекнул его? Какой сын не мечтает добиться большего, чем его родитель? Грозовая птица врезалась в площадку и заскакала вперед, словно камешек по воде. Из пробитых топливных баков хлынули струи прометия. Они мгновенно вспыхнули, коснувшись горящих крыльев. На секунду взмыв в воздух, десантный корабль рухнул на брюхо и сломал хребет. Шасси мгновенно оторвалось при ударе, из-под металлических обрубков со скрежетом полетели пучки оранжевых искр. Грозовая птица с болезненным воем проехала дальше по взлетному полю и, наконец, остановилась, изрыгая дым и языки пламени. Магнус выпрыгнул из разбитой машины, воины без колебаний последовали за ним. Примарха подпитывала квинтэссенция их энергии, очищенной скоробеями в нагрудниках. Брюхо Люксфером висело в сотне метрах над ними. 90, 80. Электромагнитные поля поврежденных репульсоров сталкивались, перемешивая воздух. Исполинские ходовые реакторы выбрасывали потоки охладителя. Площадку терзали ураганные ветра локальных торнадо и пылающих плазменных вихрей. Каждый шаг вперед давался с боем. Примарх брел прямо в бурю гравиволны звездного огня, чувствуя, как кожа идет волдырями от невыносимого жара. Волосы Магнуса скручивались и осыпались, но воины, на броне которых пузырилась и растекалась краска, уже построились вокруг него мандалой. 50 метров. Вскинув голову, примарх с заклятиями изменений на устах воздел руки к небу. Он высвободил огромную мощь, что кипела внутри него, стал проводником энергии поврежденного ядра Моргенштерна. Магнус направлял и формировал ее, подчиняя своей воле. Сыновья поддерживали его как могли, но их силы были неизмеримо малы в сравнении с теми, которыми старался овладеть циклоп. Он обратился к поистине сокровенным таинствам, чарам, формулы которых прочел в самых секретных хранилищах императора. Неудержимая мощь превратила Магнуса в создание беспримесной энергии, Атланта на краю мира, великого бога Донара, борющегося с могучим мировым змеем в последней эпической битве. Ослепительные волны эфирных чар хлынули из примарха грохочущим валом и врезались в корпус Люксфером. Выдержит ли тело Магнуса такое напряжение? Столкнувшись с идущим вверх потоком психической силы, днище огромного звездолета смялось. Колоссальные переборки, рассчитанные на сжатие растяжения при маневрах в пустоте и варп-прыжках, гнулись и ломались под невыносимой нагрузкой. Толстая обшивка, способная выдержать попадание разрывного снаряда, рвалась подобно мокрому пергаменту. Брызги гидравлической жидкости воспламенялись в огненных вихрях. Циклоп рычал, каждый вздох опалял ему легкие, площадь воздействия его разума росла в геометрической прогрессии. Невольно опустившись на колени, Магнус вытянул руки над головой, будто древний титан, приговоренный держать на себе вселенную в наказание за мятеж. Люксфером по-прежнему снижался. Мрачная тень падающего неба из объятого пламенем металла накрывала всех воинов. 30 метров. Сознание примарха словно бы прогибалось под свирепым натиском эфирной бури, что ярилась внутри него. Генетически сотворенная плоть натягивалась, как мембрана на барабане, сухожилия тащили кости из суставов. Синаптические связи выгорали от перегрузки. Возможно ли уцелеть, достигнув такой мощи? Магнус попытался зачерпнуть остатки сил, но понял, что уже израсходовал все резервы. В тот момент из огненного шторма возник хромающий легионер. На груди у него невыносимо ярким маяком сиял скарабей, знак их общей судьбы. «Ариман!» — позвал циклоп. «Помоги нам! Помоги мне!» Пройдя через круг мандалы, воин встал перед примархом. Внутри него вздымался великий океан, выше, чем в остальных сыновьях. Как Магнус не замечал этого раньше? Азек положил руку на грудь примарху и тут же запрокинул голову от страшной боли. Частица силы, которая поглощала его отца, перешла в тело, совершенно неспособное вынести подобную ношу. В ответ Ариман передал примарху свою энергию, крошечный камешек среди валунов. Но порой с камешка начинается сель. Синее эфирное пламя обвивало воинов буйным вихрем, визжащим подобно кровожадной стае лазурных хищных птиц. Отовсюду доносился завывающий смех, хор голосов, что хохотали с безумным весельем и плакали с угрюмым фатализмом. Кружащиеся диски света носились подобно лепесткам на ветру, но скрытая в них мощь теперь подпитывала объединенные чары Магнуса и его тысячи сынов. «У нас получается!» — выкрикнул примарх в мыслях отпрысков, чувствуя, как замедляется неотвратимое падение супертранспортника. И еще великие алхимики Старой Земли знали, что «как вверху, так и внизу!» Тысяча сынов призывала и расходовала на поверхности Моргенштерна невообразимые силы, сплетая полотно нематериальных энергий, которыми до них решались воспользоваться лишь очень немногие. И у них получалось. Циклоп стоял в центре магического круга, управляя беспредельными энергиями, чтобы достичь невозможного. Его плоть ослепительно сияла и просвечивала насквозь, что придавало ему облик не менее ангельский, чем у рожденного на Ваале брата. Полностью остановить падение исполина было никому не под силу, но псайкеры смогли замедлить его. Звездолет массой в целый город висел едва ли в 10 метрах над Магнусом и его воинами, а вдавленное углубление в стальном брюхе Левиафана обеспечивало им безопасность. Приближаясь к платформе, Люксферем издал металлический стон, который все длился и длился и казался нескончаемым. Наконец он все же прекратился. Корабль мягко коснулся площадки, с которой совсем недавно взлетел, как будто нежнейше поцеловал землю. Его киль был сломан, могучее сердце перестало биться. Больше Люксферем не поднимется в небо, и Моргенштерн станет его могилой. Но большинство людей на борту космолета выжили. Примарх выдохнул чистейший свет и энергию, последние вспышки великой силы сорвались с кончиков пальцев. Он почувствовал себя опустошенным, иссякшим. Сияние его тела медленно угасло. Теперь лишь раскаленный металл и пучки искр из треснувшего корпуса освещали легионеров. И пока они были отрезаны от внешнего мира стенками купола, возникшего под их натиском в днище судна. «Вам удалось, мой господин», — прошептал Ариман. Его лицо вытянулось и осунулось, как у чахоточного. Магнус только кивнул. От изнеможения он не мог говорить, руки и ноги словно онемели. Примарх боялся даже, что не сумеет дать связный ответ. Он слышал ритмичный стук, похожий на удары кузнечного молота по заготовке клинка. Шум повторялся вновь и вновь, как приближающиеся раскаты грома. Что это? Просто игра воображения? Или сердце отказывает, все-таки не выдержав нагрузки? «Вам удалось, мой господин», — повторил за собратом Фозисткар. «Но какой ценой?» Отозвался примарх, оглядываясь по сторонам. Кожа его была обжигающе горячей на ощупь, каждый вдох сухим, с железным привкусом. Вокруг него лежали 24 мертвых легионера. Пустые комплекты доспехов с грудами пепла внутри. Из расколотой брони и оплавившихся сочленений сыпалась тонкая серая пыль. Псионическую бурю пережили только Ариман и Ткар. «Все они прах», — сказал Магнус. «Каждый из них». Его захлестнуло неизбывное, жуткое чувство вины. Стук раздался вновь, став громче и настойчивее. «Что я наделал?» — произнес Циклоп. «Последние силы оставили его». Но тут, в полость под Люксфером, хлынул свет. В его лучах Магнус увидел гиганта из вороненой стали и гнева, железного великана в черном и желтом. Примарх знал это создание, но забыл его имя. Он почувствовал, что теряет равновесие. Чьи-то руки подхватили повелителя сынов, не позволив упасть. «Держу, брат», — проговорил Пертураба. Эвакуационные команды со всей поспешностью вывели беженцев из Люксферем и проводили рыдающих граждан обратно в лагеря за стенами города. На этих стенах теперь стояли боевые роты железных воинов, которые патрулировали Калену, словно осажденную заставу. Не доверяя почти никому, они запретили все запуски с Моргенштерна до полного развертывания командно-диспетчерского пункта в своей цитадели. Планета пережила худший день в своей истории. Даже в нескольких коротких, но жестоких войнах, что бушевали в прежние века, не погибало столько людей. Аттарское землетрясение унесло более 15 тысяч жизней. Однако без вмешательства легионов список погибших оказался бы длиннее. Магнус и тысяча сынов спасли из развалин более 2000 душ. Отряды Сторбезашх расчистили дороги, возвели мосты над открывшимися разломами и организовали перемещение беженцев из разрушенного порта с эффективностью, прискорбно недосягаемой для губернаторского штаба. Впрочем, даже в столь ужасной тьме страданий и смертей нашлось несколько пятнышек света. Когорты кибернетики, ориентируясь на сигнал транспондера, отыскали целого и невредимого мага Сатанкорикса, который перебрался через обвалившиеся холмы вокруг Аттара с раненым майором Орловым на плечах. Апотекарии железных воинов извлекли из разбитой грозовой птицы, лежащего без сознания Конрада Варгу, и перевезли его в медблок Шарей-Мавет. Спасательные отряды обнаружили в руинах Центра управления полетами страшно обгоревшие тела Астинь-Эшкаль и Магасаром. Поразительно, но они не погибли в момент взрыва и теперь находились в реанимационных модулях. Пертураба на руках отнес брата в свою крепость. Магнус долго не приходил в себя, хотя вокруг него собрались размещенные в столице сыновья. Каждый из них находился в единении с отцом, когда тот пал. Все они ощутили его боль и на мгновение заглянули в разум божества. Изменило их это знание к добру или худу, выяснится позже. Категория 10. Уничтожение. Крупномасштабная, продолжительная катастрофа планетарных масштабов. Глава 8. Ошибки. Легендарное имя. Пусть заплатят. Магнус плыл по незнакомым волнам. Его окружала бесконечная белая пустота, лишенная измерений и ориентиров. Примарх не знал, что это за место, но Великим океаном оно не было точно. Возможно, так выглядит посмертие, или подобные картины предстают разуму, что отдал, наконец, швартовы бытия и уплывает из жизни. Нет, оба варианта казались неубедительными. Хотя раньше Магнусу не доводилось умирать, он не чувствовал, что его тонкому телу пришел конец. Циклоп не ощущал свою плоть, не видел смехотворно ненадежной серебряной нити, которая связывала его дух с материальной оболочкой во время странствий в эфире. Возможно, он зачерпнул слишком глубоко, рискнул чересчур безоглядно и поплатился за это. Его физическое тело выжило, но утратило связь с разумом. На памяти примарха такое случалось с соискателями-неудачниками, и он видел, как их плоть медленно увидала без поддержки души.

Штурмовать ее было бы самоубийством. Неотступная боль колючей проволокой впивалась в кости, наполняла жилы кислотой. Хотя Магнус изначально понимал, что использование столь колоссальной мощи не останется без последствий, такие страдания не мог ослабить даже он. «Возможно, мой господин, вам следовало остаться в медблоке», — заметил Ариман. «Спасибо за заботу, Азык, но я выдержу. Не хочу сказать, мой господин, что точно знаю, насколько тяжел ваш недуг, однако паваниды дрожали над вами, как над новорожденным». Представив себе такую картину, примарх улыбнулся, ценой мучительного спазма в мышцах лица. «Кстати, как я сюда попал?» «Вас принес железный владыка», — ответил Ткар. «Он запретил нам помогать». Магнус уловил в голосе сына напряжение и ощутил его гнев, вызванный тем, что раненому господину 15-го помогал кто-то посторонний, пусть даже примарх. «И сколько я пробыл без сознания?» «День и ночь», — сообщил Ариман. «Что я пропустил?» «Моргенштерн жаждет поскорее сгинуть», — бросил Ткар. «За последние 30 часов многократно участились атаки сынов шайтана. Взрывы бомб, массовые убийства, случайные выходки отдельных безумцев. В лагерях беженцев совершаются групповые суициды, растет число случаев бытового насилия со смертельным исходом». «А Люкс Фером?» – поинтересовался примарх. «Всех уже вывели», – ответил Азык. «Но вам нужно знать еще кое-что». «Что?» «Атхарва и другие воины, которых вы отправили в Жарукин, пропали. Они не отвечают на вокс-вызовы и пси-запросы». Остановившись, Магнус обдумал новость и переждал приступ головокружения. Очевидно, он был прав относительно тайн, скрытых под городом, но что теперь угрожало его сыновьям? «Я найду их!» Жарко выдохнул примарх. «Мы не бросаем наших братьев!» Его тело и разум терзали жестокие страдания. Каждый позвонок словно бы сдавливали тисками, мысли текли медленно, будто клей. Эту боль придется терпеть не одну неделю. «Как все эти нападения повлияли на ход эвакуации Моргенштерна?» Он почувствовал, что Азыку и Фозису не хочется отвечать. «Пусть вам лучше расскажет Железный Владыка», произнес Ариман. Центральный зал Шарей-Мавет серьезно изменился со времени прошлого визита Магнуса. Прибежище его брата по-прежнему напоминало мастерскую, но такую, хозяин которой опаздывает с выполнением множества заказов. Теперь под ее сводами теснились соединенные кабелями кагитаторы, стеллажи для их аккумуляторных батарей, несколько десятков лекс-механиков и не меньше сотни калькулюс-логи, которые со скоростью мысли передавали лингвоскрипты между адептами, прикомандированными из аналитики. Магас Танкорикс руководил вновь прибывшими и направлял усилия механикумов на решение хаотически запутанных проблем, грозивших погубить всю спасательную операцию. Из мезонина за техножрецами наблюдали Пертураба с дюжиной легионеров. Взбираясь по ступеням, Магнус кривился от боли. Как только олимпиец заметил его, стоическое выражение на лице четвертого примарха сменилось радостью. «Я давно считал, что нас может убить лишь нечто исполинское», произнес Пертураба, отойдя от своих воинов, собравшихся вокруг стола с оперативными данными, и покачал головой. «Однако не представлял, что ты решишь проверить это на себе». Пожав плечами, циклоп скрыл мгновенную боль в позвоночнике. «Нужно было что-то делать. Я не мог стоять и смотреть, как гибнет столько людей. Ты бы на моем месте поступил так же». «Скромность тебе не к лицу», — ухмыльнулся олимпиец. «Я, конечно, могуч, но вряд ли сумел бы удержать звездолет». «Я полагаю,